Глава 63. Запрос Мэри Гарретт озадачил Монте Пайка. Почему ей захотелось осмотреть вещи, собранные полицией по делу Макса Дитца? Секретарша Гарретт отправилась домой, как только передала ходатайство об осмотре вещей. Поэтому у Пайка не было возможности расспросить ее. Он предполагал, однако, что она в любом случае не знала, почему ее босс подала ходатайство, и не сказала бы ему, если бы знала. Это ставило Пайка перед неразгаданной тайной. Но он любил разгадывать загадки. К сожалению, у него не было ключа к разгадке именно этой загадки, и он сделал единственно возможный вывод: Гарретт подозревает наличие связи между исчезновением Макса и делом Сары Вудров. Пайк не имел представления о том, в чем состоит эта связь. Когда позвонил Гарретт и сказал, что вещи будут храниться в совещательной комнате, и она сможет посмотреть их, когда захочет. Он спросил, что именно ее интересует, но Гарретт дала вежливый ответ в духе: «Я знаю, что мне надо, а ты догадайся». Поэтому он так ничего и не узнал, когда Гарретт прекратила разговор. На следующий день появилась еще одна тайна. За Мэри Гарретт в совещательную комнату проследовала Дана Катлер. Пайк встретил ее смущенной улыбкой. Какой приятный и неожиданный сюрприз! Но, боюсь, репортерам не разрешено осматривать доказательственные вещи, пока дело не закрыто, какими бы знаменитыми они ни были. «Катлер — моя следователь Монте», представила их друг другу Гарретт. Пайк растерялся, но успел заметить, что Гарретт доставляет удовлетворение его смущению. «Нет ничего странного в том, чтобы справиться о наличии у мисс Катлер лицензии на работу в Орегоне», сказал Пайк, «хотя наверняка вы нашли решение этой проблемы». Мэри стала что-то говорить, но Пайк поднял вверх руки. «Я не буду возражать против помощи мисс Катлер. Защите, если она пообещает не разглашать то, что увидит. Это не подлежит публикации». Мэри повернулась к Дане. «Согласна», — сказала Дана. «Тогда окей». Пайк указал на одного из своих следователей, сидевшего в углу совещательной комнаты. «Боб Хансекер будет находиться здесь с вами». «Привет, Боб», — поздоровалась Гарретт, знакомая со следователем. «Мисс Гарретт», — ответил он на приветствие. Пайк бросил еще один жесткий взгляд на Дану, затем покачал головой. «Леди не желают кофе?» — спросил он. «Мне известно, насколько некачественный кофе в вашем учреждении, Монте. Одного предложения этого напитка достаточно, чтобы обвинить вас в должностном преступлении», — отшутилась Мэри. Пайк рассмеялся. «Счастливо!» — попрощался он перед тем, как закрыть за собой дверь. Мэри попыталась добиться у Даны признания, что именно та искала. Дана же настаивала, что адвокату не повредит этого не знать. Дана предложила, чтобы Мэри просматривала вещи так, как будто ведала о том, для чего они здесь. Дана видела, что Гарретт раздражена, но была рада, что адвокат Сары Вудров согласилась ей подыграть. На столе и полу совещательной комнаты громоздились бурые картонные коробки. На каждой из коробок надписали фломастером, откуда взято ее содержимое. Дана начала просмотр с коробки, наполненной вещами, которые были взяты из дома Дитца. Поэтому Боб Хансекер оставался в неведении, что ей нужно. Она понимала, что Пайк потребует полного отчета о том, что видел Хансекер, как только они с Мэри удалятся. Через час с четвертью после начала просмотра Дана открыла первую коробку, которой интересовалась. Та содержала бумаги из офисного письменного стола Дитца. То, что в ней не оказалось объекта интереса Даны, ее не очень расстроило. Подлинной целью ее поисков был полиэтиленовый мусорный пакет, в котором хранилось все, что было обнаружено на поверхности стола Дитца. Дана была великолепным игроком в покер. Она ничем не выдала своего волнения, когда просматривала содержимое мешка. То, что она искала, открылось в виде смятой, наполовину заполненной повестки. Краешком глаза Дана видела, что Ханс Экер зорко наблюдает за ней, поэтому подавила желание внимательно прочесть повестку и поместила ее среди пяти других бумажных листов. Ей хватило мгновения, чтобы увидеть написанное Дитсом, и в это мгновение она убедилась, что была права. Вместо ликования она почувствовала горечь.